Безумцы. Оловянных солдатиков строем, по шнурочку равняемся мы. Чуть из ряда выходят умы, смерть безумцам мы яростно воем. Поднимаем бессмысленный рев, мы преследуем их, убиваем, и статуи потом воздвигаем, человечество славу прозрев. Ждет идея, как чистая дева, кто возложит невесте венец. Прячься, робко, и шепчет мудрец, а глупцы уж трепещут от гнева. Но безумец жених к ней грядет по полуночи духом свободный, и союз их свой плод первородный человечеству счастье дает. Сен-Симон все свое достояние сокровенной мечте посвятил. Стариком он поддержки просил, чтобы общество дряхлое здание на основах иных возвести. И угас одинокий, забытый, сознавая, что путь им открытый, человечество мог бы спасти. «Подыми свою голову смело», — звал к народу Фурье, «разделись на фаланги и дружно трудись в общем круге для общего дела. Обновленная вся, брачный пир отпирует земля с небесами, и та сила, что движет мирами, человечеству даст вечный мир». Равноправность в общественном строе Анфонтен слабой женщине дал. Нам смешон и его идеал. Это были безумцы, все трое. Господа, если к правде святой мир дороги найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. По безумным блуждая дорогам, нам безумец открыл новый свет, нам безумец дал новый завет, ибо этот безумец был Богом. Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветило мысль безумца какого-нибудь.